сидящие на диване в гостиной и глядящие прямо в камеру. Как ни странно, но что меня раздражало больше всего, даже невзирая на все прочие несусветные сегодняшние события, так это огромное изображение Фила. Я много раз смотрел его по видео и уже привык к тому, что его лицо всегда соответствует размерам телеэкрана. А сейчас передо мной было лицо, занимающее целую стену, и ладонь Фила казалась величиной с кресла, в котором я сидел. «Привет, Вебер. Ну вот, наконец, здесь и сегодня ты узнаешь всю историю целиком». Тут, видимо, услышав какой-то звук, он повернул голову и взглянул куда-то в сторону. Мгновением позже появилась спросонья и уселась на диван рядом с ним. Они улыбнулись друг другу. Она вручила ему собачью галету, которую он тут же отдал Блошке. Они оба несколько секунд смотрели на Шарпея, затем снова уставились в камеру. Фил улыбнулся. «Из-за тебя, Грегстон, я проиграл пари. Что скажешь? Бедный старый пес только что съел свою последнюю галету». Он почесал собаку за ухом. «Мы со спросоней подумывали, не сделать ли из этого целый фильм. Но потом я вспомнил, как сильно ты ненавидишь музыку Дмитрия Тёмкина и бесконечные титры. И мы решили все сократить до предела. Если хочешь, после того, как я обо всем расскажу, могу показать видеозаписи. Я буду даже рад показать тебе, как все происходило на самом деле. Последний домашний просмотр, что-то вроде этого. Окей?» Он глубоко вздохнул и наклонился вперед. «Давным-давно Веноск, присущий ему туманной манере, предупредил меня, что это случится. Единственной возможностью для меня было приготовиться, чтобы когда момент наступит, я, по крайней мере, не был бы застигнут врасплох. Я сделал, что мог, но, как ты сам знаешь, кто же может быть готовым к чуду? Старик велел мне заниматься фильмами и посмотреть, что они мне дадут. Но полночь принесла мне лишь деньги и славу, причем по совершенно ненормальным причинам». Один из сидящих позади нас мальчишек вдруг громко свистнул и заорал: «Скукотища!» Стрейхорн улыбнулся и кивнул. «Ты совершенно прав. Интересно, Вебер, а что ты вообще думаешь об этих маленьких засранцах, которые привели тебя сюда? Не догадался еще, кто они такие?» Гамбаду презрительно фыркнул в сторону экрана. «Приятель, в роли кровавика ты был куда лучше. Смотри, так Оскара не получишь. Вебер, сделай одолжение. Дотянись до него и тронь за руку или еще за что-нибудь. Просто прикоснись». Я взглянул на Гамбаду. Его лицо, в царящей в кинозале темноте, было достаточно близко от меня, и я понял, что парнишка сильно напуган. «Ну как сделать то, что он просит?» Парнишка облизнул губы и попытался улыбнуться. «Придется. Мы больше здесь ни к чему. Давай, делай, что сказано, понял? Давай, давай». Последняя фраза прозвучала так, будто он хотел казаться крутым. Это было всего лишь слова испуганного мальчишки, который хотел казаться крутым. «Давай!»